Глава 23. Ники. У меня сжался желудок от его слов. Господи, этот человек выглядел так, словно сошел с рекламы Кельвин Кляйн. Я не могла перестать смотреть на него. Он был достоин восхищения, начиная с его невероятного четкого пресса, мускулистых рук, взъерошенных волос и заканчивая его членом. Я была так возбуждена, что от моей нервозности почти не осталось и следа. Он подарил мне лучший оргазм в моей жизни. Мне было неловко думать о том, как Алекс зарылся у меня между ног и что делал его рот. Но мне хотелось испытывать подобное каждый день моей жизни. Словно он весь был создан для того, чтобы свести меня с ума от возбуждения. Алекс что-то достал из своего кошелька. Сначала я не поняла, что он делает, пока не увидела, что он надевает что-то на свой член. Разумеется, осторожность превыше всего. Последнее, чего бы мне хотелось, это забеременеть или подхватить венерическое заболевание. На мгновение мне показалось, что все убеждения, которые мне пытались внушить с самого детства, были созданы, чтобы мучить меня. Но я быстро отогнала от себя эту мысль. Ничто из того, что ощущалось настолько приятно, не могло быть плохим, ведь так? Я не сводила с него глаз, пока он не встал надо мной. Мои глаза искали его, и я была благодарна за то, что он посмотрел на меня в ответ. Мне было нужно снова почувствовать связь с ним. Никогда не думала, что возможно ощутить такой уровень связи с кем-то, тем более с мужчиной. После того, как он сказал мне, что уже занимался со мной любовью и настало время трахаться, никто из нас ничего больше не добавил. Я позволила ему вести меня своими огромными руками, которые касались меня так, будто я была из фарфора. Временами мне казалось, что он хотел проверить, способна ли я сломаться, но в последний момент он останавливал себя. Алекс протиснулся у меня между ног, и я почувствовала, как его эрегированный член мягко коснулся моего входа. Я была слишком возбуждена, увидев, что он овладел мной. Видела по его глазам, что ему было трудно действовать медленно, но также от меня не скрылось и то, что он очень сильно хотел меня. Когда парень вошел в меня, я почувствовала острую боль, от которой у меня перехватило дыхание. Он пальцами приподнял мой подбородок, пока его губы не нашли мои. Алекс больше не двигался до тех пор, пока не заметил, что я снова расслабилась под его телом. Я закрыла глаза, пытаясь привыкнуть. «Посмотри на меня», — потребовал он серьезным, сдержанным и возбужденным голосом. Я подчинилась его приказу. Сделала бы это в любое время, в любое мгновение и при любых обстоятельствах только потому, что он попросил меня об этом. «Ты себе даже не представляешь, что я хочу с тобой сделать», — сказал Алекс, двигаясь снова. «Как мне хочется заставить тебя кричать и слышать, как ты стонешь мне в губы». Пока Алекс говорил, мое тело расслабилось и начало подчиняться его движениям. Я перестала испытывать только лишь боль и постепенно начала чувствовать и удовольствие. Это было странное чувство. Одна часть меня хотела, чтобы он остановился, но другая желала, чтобы парень продолжал и никогда не останавливался. Он взял мои ноги и поднял их, чтобы я обхватила ими его бедра. В этом положении он держался чуть более прямо. Его торс был в пределах досягаемости моих рук, а тело — в поле зрения моих глаз. «Иди сюда», — позвал меня парень. Одним быстрым движением Алекс, глядя мне в лицо, заставил меня внезапно сесть на ноги перпендикулярно кровати. Я почувствовала его еще глубже внутри и снова закрыла глаза. По мере того, как привыкала к новым ощущениям, я начала получать удовольствие от его проникновения в меня. «Поцелуй меня, Николь», — попросил Алекс. Я закрыла глаза, и мы слились в жгучем поцелуе, наполненном желанием. Поцелуй лишил нас обоих дыхания. Он наклонился, чтобы поцеловать мою грудь, и помог себе рукой снова попробовать мой сосок на вкус. Я не могла сдержать стона. «Тебе нравится?» «Конечно, тебе нравится». — спросил Алекс и ответил сам себе, увидев, как моя кожа отреагировала на его прикосновение. «Тебе нравится, но это ничто по сравнению с тем, что мы можем сделать вместе». Я была больше не в состоянии выносить этого. Слишком много трения. Мы оба вспотели и учащенно дышали. Я заметила напряжение в мышцах спины Алекса. Он сдерживал себя, сдерживал свое желание кончить. Я наклонилась к его затылку и приблизила свой рот к его уху. «Кончи для меня, Алекс». Былые мысли о стыде разом покинули мою голову. Я забыла обо всем, кроме него. Он прошелся рукой по моей голове и зарылся в волосах. Когда Алекс откинул мою голову назад, и его глаза встретились с моими, я почувствовала, как все его тело расслабилось. Если раньше мне казалось, что нет ничего сексуальнее, чем вид обнаженного Александра Ленокса, то теперь уже можно было с уверенностью утверждать, что нет ничего сексуальнее, чем он, достигающий оргазма. Мы упали назад и оставались в таком положении, пока наше дыхание не пришло в норму. Алекс осторожно вышел из меня, попросил меня не вставать с кровати и исчез за дверью в ванной. Я воспользовалась этим мгновением, чтобы укрыться одеялом на его кровати. Когда Алекс вернулся, он все еще был полностью обнажен и нахмурился, глядя на меня. «Какого черта ты этим прикрываешься?» Алекс попытался стянуть с меня одеяло, но я решительно схватила его, чтобы помешать ему. «Мне холодно», — солгала я. Внезапно мне стало стыдно. Алекс подошел ко мне и устроился рядом со мной на кровати. Я не знала, что последует после всего этого, но меня успокаивало то, что парень не собирался просить меня уйти или снова одеться. У меня еще никогда не было ни с кем секса, но, по словам Марго, момент после считался самым худшим. Кто-то обязательно не знал, что делать дальше или чего хотел другой. Для Марго все веселье заканчивалось тогда, когда она получала оргазм. После этого она одевалась и прощалась. Мне этого не хотелось. Я совершенно не чувствовала потребности в том, чтобы поскорее смотаться отсюда. Мне хотелось прижаться к Алексу и чтобы он тоже обнял меня в ответ. Но я боялась, что он этого не сделает. «Иди сюда», — попросил он меня, положив вытянутую руку на подушку. «Алекс, это было потрясающе». Я закрыла глаза, почувствовав себя расслабленной и вне себя от радости. Каким-то образом мне удалось ощутить еще более сильную связь, чем ту, которую испытывала до того, как мы оказались в одной постели. «Ты потрясающая», — сказал он, гладя меня по волосам своими длинными пальцами. Я сказала себе, что просто закрою глаза на секунду, чтобы восстановить силы. Я не собиралась оставаться спать. Понятия не имею, хотел ли Алекс, чтобы я провела там ночь. Даже не знала, хотела ли этого я. Спать с кем-то было чем-то интимным, возможно, даже более интимным, чем секс. Но на меня разом навалилось столько всего. Его пальцы в моих волосах, усталость, которая ощущалась всем телом, все те эмоции, что я испытала за столь короткий промежуток времени. Я закрыла глаза и заснула под звук его сердцебиения. Откуда мне было тогда знать, что эта мелодия станет моей любимой колыбельной? Открыв глаза на следующее утро, я поймала себя на мысли, что не знаю, где нахожусь. На секунду подумала, что это моя комната или та, в которой мы жили вместе с друзьями несколькими ночами ранее. Но к тому времени, когда я осознала, где была, мое сердце уже забилось быстрее и достигло скорости, невозможной для функционирования столь жизненно важного органа. Я неосознанно поднесла руки к груди. Повернув голову, тут же увидела его. Он лежал там, задремав. Парень одной рукой опирался на подушку над моей головой, а другой обхватил мою талию, прижимая меня к себе. Первое, что я инстинктивно сделала, это вдохнула его мужественный аромат. Боже, как же от него приятно пахло! Я занималась сексом и спала с Алексом Леноксом. Мой первый раз был с ним. Я посмотрела на свои наручные часы, постаравшись не разбудить его, и поняла, что мой урок йоги начнется через 20 минут. Мне нужно было уходить. Нельзя было опаздывать после того, как ни с того ни с сего попросила себе отпуск. Я осторожно высвободилась из хватки Алекса и встала с кровати, пошла в ванную, умылась и прополоскала рот холодной водой. Затем, тихо выругавшись, поняла, что у меня с собой нет сменной спортивной одежды. Мои глаза в отчаянии забегали по ванной. Там не было ничего, что могло бы мне хоть как-то помочь. Я вышла, вернулась в спальню и сделала то же самое. В одном углу стоял стул с одеждой. Подойдя туда, порылась в одежде и увидела шорты темно-синего цвета. Они были огромными для меня, но у меня не было другого выбора. Я мигом надела их и натянула через голову топ, который был на мне накануне вечером. Это действительно могло бы сойти за спортивный образ. По крайней мере, так мне было проще убеждать себя. В целом, сойдет. Собрав остальные свои вещи, я незаметно покинула комнату и виллу. К счастью, в то утро мне предстояло провести занятие в тренажерном зале отеля, который находился в 10 минутах ходьбы от этого места. У меня не было необходимости садиться на мотоцикл, который остался у меня дома, в более чем получасе ходьбы оттуда. Да чего же я была глупой, не предвидя того, что могло случиться? Было вполне предсказуемо, что вчерашний вечер мог закончиться именно таким образом — двумя обнаженными друг на друге. «Чёрт возьми, Николь, сосредоточься!» — упрекнула себя я. Несмотря на мое опоздание на минуту, девочки дружелюбно болтали и с умом воспользовались временем, чтобы растянуться на матах, расстеленных на полу. «Доброе утро. Прошу прощения за опоздание», — сказала я, направляясь, чтобы снять туфли, и перед тем, как занять свое место, не забыла взять коврик в углу. Обычно мне нравилось носить с собой свой, но в то утро пришлось довольствоваться тем, что было. «Начнем с нескольких минут медитации. Сядьте на коврике, сделайте глубокий вдох и расслабьтесь. Почувствуйте, что ваше тело и разум сливаются, образуя единое целое». Девочки выполнили мою просьбу. Я включила расслабляющую музыку с помощью пульта дистанционного управления и сделала то же самое, что и мои ученицы. Мне больше, чем кому-либо, нужен был сеанс медитации, тем более что мое тело все еще было переполнено энергией, как и накануне. Мой разум тоже не отставал, вспоминая то, что произошло прошлой ночью. Я уделила этой части урока больше минут, чем обычно, а затем продолжила, чувствуя себя спокойнее. И тогда мы несколько раз поприветствовали солнце. Когда все приняли позу собаки, мне удалось получше следить за занятием, и я, как могла, выполняла упражнения в этих шортах. Они задирались спереди и почти оголяли мою задницу каждый раз, когда я принимала положение лежа. Позаимствовать шорты Алекса было ужасной идеей, но деваться было некуда. Прошло уже больше половины занятия, когда я почти было сдалась. Как раз собиралась встать, чтобы помочь одной из учениц, как увидела его. Он стоял у двери и смотрел на меня. На его лице играла невероятно чувственная улыбка. Я же, напротив, должно быть, выглядела хуже некуда, когда парень был весь при параде. У меня даже не было времени принять душ. «Теперь я хочу, чтобы вы приняли позу ребенка и несколько раз глубоко вдохнули. Дайте своим мышцам отдохнуть». Моя попытка продолжить занятие с треском провалилась, когда я почувствовала, как мои щеки раскраснелись, а сердце снова учащенно забилось. Я выругалась про себя. Мне потребовалось больше 20 минут, чтобы успокоиться, и тогда мне пришлось начать все сначала. Мне никак не удавалось расслабиться, когда этот парень так на меня смотрел. Я молча подошла к нему. Хотела спросить, какого чёрта он делает, но он не дал мне времени. Парень притянул меня за затылок и поцеловал в висок. Это был один из тех поцелуев, которые напрочь стирают из головы все посторонние мысли. Когда он отстранился, мне потребовалось еще несколько секунд, чтобы вернуться к реальности. «Классный прикид», — сказал он, глядя на мои, а точнее на свои шорты. Я повторила за ним. Я одолжила их без разрешения. «Извини, не планировала». Он снова заставил меня замолчать быстрым поцелуем. «Они тебе больше идут, не переживай», — тихо сказал он, чтобы не мешать ученицам. «Как ты сюда добралась? Пешком?» Я молча кивнула. «Почему не разбудила меня? Я бы тебя подвез. «Не хотела тебя беспокоить. Ты выглядел таким умиротворенным. В следующий раз разбуди меня». Он мило улыбнулся. Я кивнула, улыбнувшись ему в ответ. «Могу ли я подождать до конца твоего занятия? Я хотел бы пригласить тебя на кофе». Я посмотрела на часы. Занятие заканчивается через 15 минут, а после у меня полуторачасовой перерыв. Поэтому да, я сказала ему, что без проблем смогу выпить с ним кофе. Нервничая, заметила, что он еще раз взглянул на мой наряд, на зал, а потом ушел ждать меня снаружи. Я выпустила весь воздух, который был у меня в легких. «Можем ли мы сменить позу?» — спросила девушка, не намного моложе меня. «Конечно, конечно. Теперь перейдем к позе кошки». Я продолжила вести занятия до конца, а, закончив, мне предстоит выпить кофе с самым сексуальным парнем, которого мне довелось встречать в этой жизни.